Глава 25. Тема правды довольно часто стоит перед каждым человеком. Нужно ли быть правдивым или нет? Не так уж и просто ответить на этот вопрос. Насколько сложна человеческая жизнь, настолько и сложно выбрать свой путь, либо решиться на правду, либо отравить, накормить всех ложью. Однако в полицейских или прокурорских делах вообще черт голову сломит. И зачастую человек, сказавший чистую правду и ни в чем не виноватый, оказывается на скамье подсудимых, а потом и на нарах. А другой, настоящий преступник, солгав, остается на свободе. Вот этого больше всего и боялся Михаил Мезенцев. Боялся, но все равно взял и во всем признался. Что был на берегу, что видел тело Марины, что сбежал. Провел такой, значит, эксперимент. Сказал правду. Да, не всю. Пусть, дескать, покажут себя, насколько они объективны, можно ли им доверять. И что же получилось? Посадили в камеру. Практически без доказательств. У них что, нож с отпечатками его пальцев оказался? Или появились свидетели, которые видели, как он убивал женщину? Как сбрасывал ее в воду. Следователь этот просто разозлился на него за то, что он не позвонил в полицию. Ну да, конечно, самое время было звонить в полицию и приглашать их сюда, на этот пир мести. Кто вы такой? Кем вы приходите к жертве? А, любовники. Понятно. Куда нож дели? Не было ножа. Как же, небось, в камыши выбросили или на глубину швырнули с берега. За что убили? Приревновали? Они что, слепые на самом деле, что ли? Разве можно было эту ведьму ревновать? Да любой маломальский нормальный и умный следователь сразу бы понял, что таких женщин убивают не из-за их красоты, а из-за денег, подлости, зависти, ненависти и тому подобное. А если уж ее так всю и стыкали, как игольную подушку, значит и мотив имелся знатный. Такой мотив, который требовал немедленного удовлетворения, насыщения кровью. Вот поэтому Мезенцев рассказал не все, или только ту часть истории, которую опровергнуть было невозможно. Машина его засветилась, переписка существует, отношения вроде как были с жертвой. Поэтому он рассказал о том, что был там, что видел труп, что сбежал. А кто бы не сбежал, окажись на его месте – это, глядя криминальный сериал, сидя на диване, можно представлять себя героем. А в жизни никто не знает, как поведет себя в той или иной ситуации. Когда Михаилу сообщили, что Полина выбросилась из окна, он сразу не поверил. Она могла выпасть из окна, ее могли столкнуть с подоконника или заставить. Хотя нет, заставить не могли. Она никогда бы этого не сделала. Ее смерть не укладывалась в голове. Он не мог это воспринять, поверить. Он, Миша Мезенцев, превратился тогда в один сплошной вопрос. Кто ее убил? Поля Мареева была ангелом. Девушкой доброй, нежной и красивой. А еще умной, талантливой и какой-то необыкновенно чистой. К таким не прилипают грязные истории, а таких не сплетничают. Таких уважают, ими восхищаются. На них хотят походить. Все, кроме одной. Вот та ее люто ненавидела. Завидовала ее красоте, уму. Ревновала к Мезенцеву, в которого была страстно влюблена и к которому писала любовные письма. «Послушайте, Марина, я понимаю ваши чувства и уважаю их, но я люблю другую, понимаете?» «Не ставьте меня, прошу вас, в неловкое положение и не унижайте себя этими письмами. И не надо проводить долгие часы под моими окнами. Вот вчера, например, вы просидели на скамейке возле моего подъезда 2 часа. Шел дождь со снегом, вы промокли, ваш меховой берет был похож на мокрое птичье гнездо. Еще немного, и мне просто пришлось бы пригласить вас к себе, чтобы напоить горячим чаем». «Но это же ничего не изменит!» Фионова смотрела на него с таким обожанием и страстью, что казалось просто безумной. «Мне нравится даже ваш дом, ваш подъезд, ваши окна. Я даже подоконники готова целовать, окна, паркет, по которому вы ходите. Я ничего, ну просто ничего не могу с собой поделать. Я люблю вас, Михаил Львович, и любовь моя, я признаю, какая-то странная и страшная. Может, любовь — болезнь, но одной мне никак не справиться. Помогите, прошу вас». От нее в тот вечер пахло крепко сладкими духами и промокшим пальто, то есть влажной шерстью. Ему показалось, что в учительской, помимо них двоих, застрявших в этот поздний час в школе, спрятался пока еще невидимый, но довольно крупный и мокрый зверь с густой шерстью и характерными для животного запахами. Да, в такие опасные минуты ее откровений и признаний, когда разум оставлял ее, и она вообще не понимала, что творит, Фионова напоминала ему животное. В его присутствии она из высокомерной и злобной твари, держащей в напряжении весь преподавательский состав школы, превращалась в беспринципное существо, единственной целью которого было добиться внимания скромного биолога Мезенцева. Ее словно заколдовывали всякий раз, когда они оставались вдвоем в помещении. Она старалась схватить его за руку, цепляясь за рукав его пиджака, касалась ладонью его волос. Она так сильно его желала, что порой издавала тихий и какой-то гортанный булькающий стон или даже рык. Не будь она той самой Мариной Дмитриевной Фионовой, местной знаменитостью, тем самым оборотнем, которого все, кто сталкивался с ней в школе, знали, Михаил пожалел бы ее, может, даже и пригласил ее в кафе и угостил вином, поговорил бы с ней как с человеком. Но это была Фионова, настоящая змея, смертоносная, жалящая всех, кто ее раздражал, кто превосходил ее в чем-то, а потому он с ней и не церемонился. Значительно позже этих ее признаний он услышит от Полины, что Фионова позволяла себе в отношении ее, как издевалась над ней, троллила ее на каждом шагу, оскорбляла, поддевала, не зная того, что Полина, хоть и нежная и беззащитная на вид, хрупкая и воздушная, но характером сильная. Это на похоронах, а соберется вся школа, чтобы проводить Полину Никитичну Марееву. Все заговорят в один голос, что бедная Полина выбросилась из окна, потому что ее довела до самоубийства Фионова, злобная тварь. Говорили даже, что против Фионовой было заведено в полиции дело, и только Михаил знал правду. «Миша, я вчера не выдержала и сказала ей примерно так. Вы, Марина Дмитриевна, похожи на лошадь, а еще вы злая, и вас никто не любит и никогда не полюбит. Как ты думаешь, я убила ее этими словами?» Она, Поля, еще и переживала о том, что сказала. Она жалела ее. Нет. Ни один человек на свете не мог бы довести Полину, эту цельную и сильную натуру, до самоубийства. Ее убили. Это он знал точно. И никакие окна в марте она не мыла. Это вообще бред. Да и окна с какой стати ей открывать в такой холод? Да, экспертам было трудно определить, какие раны появились на ее теле от падения, а какие были нанесены еще при жизни. Но ее точно избили, а потом выбросили из окна. Или, может, даже и не избили, а просто ударили чем-то тяжелым по голове, и она упала без сознания, после чего ее затащили на подоконник, открыли окно и столкнули. И человек этот был хорошо ей знаком, иначе она ни за что не открыла бы ему дверь, а дверь в ее квартиру была не заперта. Значит, кто-то пришел и сделал это черное дело. После похорон Мезенцев чувствовал себя больным и слабым. Он едва переставлял ноги, ходил по опустевшей и помертвевшей квартире в обломовском халате, много пил и спал. Сон и алкоголь были его спасением. Иногда ему казалось, что Поля дома, что она звенит посудой на кухне, готовит ужин. Его фантазия так часто подлечила, когда он вдруг начинал ощущать запах готовящейся пищи, жареного мяса, к примеру. Он смотрел на дверной проем и ждал, что вот сейчас увидит ее в домашних широких штанах и любимой им красной майке и скажет: «Все готово, пойдем». Немыслимо, как было больно, когда так никто и не появлялся. Он силился нарисовать в своем воображении эту картинку, этот живой и яркий портрет молодой женщины, но тот, рождаясь в клубах памяти, вдруг начинал моментально таять, пока не исчезал совсем. Мезенцев научился плакать, и когда ему становилось уж совсем нестерпимо, сразу же охватывал стыд при мысли, что он оплакивает не Полину, а себя, одинокого, брошенного и несчастного. И в какой-то момент он решил действовать. Нашел частного детектива и задал ему задачку. «Мезенцев, на выход!» Он очнулся, открыл глаза. Он же в камере. Он уже шел по коридору под конвоем, как вдруг его развернули обратно в камеру. Что за чертовщина? Что еще случилось? Не иначе как следователя куда-то срочно вызвали. Он вернулся на свое место, мысленно отгородясь от сокамерников. Все сплошь приличные на вид люди, которые постоянно доказывают друг другу, что невиновны ни по какой статье. Он лег и закрыл глаза. Вспомнил лицо частного детектива, бывшего следователя, неразговорчивого и толкового. Если бы не он, кто знает, как бы все сложилось и какие бы чувства сам Мезенцев испытывал сейчас.